Глава 11. Зрелище впечатляло. Огромный тип, один из тех сельских парней, что любят регби и охоту, с искаженным от горя лицом, покрасневшим от дневной работы на свежем воздухе и вечерних возлияний, сидел на табурете возле горы мышц, обтянутых черной блестящей шкурой. На животе мертвого быка был огромный разрез, через который вывалились внутренности. Ужасное месиво крови и кишок. Он лежал в том самом загоне, в котором, вероятнее всего, был выращен и взлелеен Филиппом Моризо, владельцем небольшой фермы и супругом женщины, которая только что привела Бертеги на место преступления. Если бы не внутренности, валяющиеся здесь же на траве, любой художник или фотограф был бы заворожен сочетанием ярких сочных красок. Блестящая эбеновая шкура быка, красная плоть, зеленая лужайка. Картина Бэкона, да и только, — мельком подумал Бертеги. Ничего общего с утренней сценой. Покойная мать Лега Река, высохшее тело которой напоминало мумию, скорее наводила на мысль о мрачно-фантастических полотнах Гойи. «Когда вы его обнаружили?» Мужчина поднял глаза, и Бертеги понял, что он уже несколько часов сидит возле своего любимца, который, судя по всему, был для него больше, чем просто рогатый скот. «Сегодня утром. И сразу вызвали полицию?» «Да», — вместо хозяина фермы ответил Климан. «Но сначала приехал дорожный патруль. Потом, когда они увидели, что это не просто несчастный случай, позвонили нам. У вас есть какие-нибудь соображения, месье Моризо?» Но мужчина по-прежнему сидел молча, охватив голову руками, уперев локти в колени и уставившись в пустоту с выражением величайшей скорби на лице. «Он обожал Хосе», — с грустью проговорила мадам Моризо. Бертеги повернулся к жене. Это была крепкая женщина, заметная сединой в волосах, одетая, как большинство сельских жителей, в старые джинсы и свитер. У нее была квадратная, почти мужская челюсть и необычный, мечтательно рассеянный взгляд, который никак не вязался с ее обликом. «Да, он его обожал. Я могла бы сказать, как сына, но мне не с чем сравнивать. У нас нет сыновей, только дочь». При последних словах она небрежно махнула рукой, словно речь шла о чем-то несущественном, и Бертеги мгновенно ощутил резкую неприязнь. Он любил Дженни больше всех на свете. «Итак, это случилось ночью», — полувопросительно произнес он. «Да. Точнее, вчера поздно вечером. Он мне так сказал. Все время он». Казалось, эта женщина не способна назвать мужа по имени, или хотя бы просто сказать «муж». «Вы ничего не слышали? Ведь злоумышленник не мог пойти на такое дело с пустыми руками. У него, вероятно, был какой-то инструмент. Ему нужно было принять меры предосторожности». Всего на мгновение женщина отвела глаза, но Бертеги успел это заметить. Затем взгляд ее скользнул в сторону мужа. «Нет, но сами видите, дом далеко отсюда». Дом, приземистое одноэтажное здание из грубых камней, действительно стояло в доброй сотне метров от хозяйственных построек, которые выглядели добротными и ухоженными. «У вас есть какие-либо соображения насчет того, кто мог это сделать и почему?» «Никаких», — ответила мадам Моризо. «Не понимаю, кому понадобилось убивать быка, тем более такого красивого, как Хосе». Она помолчала и добавила почти с материнской улыбкой. «Он же был просто чудо. И совсем не злой. Его вся округа знала». Бертеги взглянул на Климана. «Вокруг загона все осмотрели?» «Да», — кивнул лейтенант. «Ребята все проверили, но не нашли ничего подозрительного». «Быка, наверное, поели снотворным. Как бы иначе с ним сладили?» Комиссар представил, как звонит судмедэксперту и сообщает ему об очередном, малость специфическом клиенте. Да уж, перейти на работу с городского асфальта в сельский навоз оказалось непросто. «Они вырезали ему сердце!» Бертеги обернулся. Надо же, Филипп Моризо наконец открыл рот. «Что?» — спросил комиссар. «Они вырезали ему сердце!» — с яростью произнес фермер, словно выплевывая слова. «Эти сволочи вырезали ему сердце!» «Ну-ну, это еще неизвестно», — успокаивающе пробормотала мадам Моризо. «Заткнись! Я знаю, что говорю! Они вырезали у него сердце!» Жена коротко вздохнула и пожала плечами. «Простите, месье Моризо, но как вы узнали?» — спросил Бертеги. Человек, освещенный последними лучами заходящего осеннего солнца и по-прежнему сидящий неподвижно перед небольшой группой молчаливых людей, затерянный среди золотистых равнин Бургундии, отвел глаза от неподвижной черной громады, распростертой у его ног, и недоуменно посмотрел на комиссара. Казалось, он только что услышал самый глупый вопрос в своей жизни. «Потому что я проверял», — просто сказал он. Они поднимались по размягшей от воды тропинке к шоссе. Бертеги старался не слишком испачкать свои ботинки фирмы «Чорч», тщательно натертые воском, два дня назад. Клеман, шедший рядом с ним, молчал, погруженный в мрачную задумчивость. «Ты их знаешь?» — спросил Бертеги. «Немножко. Лет 10 назад они попали в автокатастрофу, очень серьезную. После этого мадам Моризо стала в некотором роде местной знаменитостью». «Из-за этой катастрофы?» — уточнил комиссар. «Да, она пережила, как это называется, клиническую смерть. Туннель, яркий свет, все такое. Да, с тех пор в семье возникли какие-то проблемы. И сама мадам Моризо очень изменилась». Бертеги вспомнил мечтательно рассеянный взгляд женщины. Взгляд человека, так полностью и не пришедшего в себя после встречи со светом. «В каком смысле изменилась?» — спросил он. «У нее появились целительные способности. Она избавляла от боли в спине, лечила радикулиты и прочие хвори в этом роде. А мужу это не очень нравилось». «Что ты думаешь об этом деле?» Бертеги решил сменить тему, поскольку местные сплетни его утомили. «Ты считаешь нормальным, что он проверил наличие сердца? Я, конечно, плохо знаком с местными обычаями, но...» Клеман остановился. «Нет, это ненормально. Но именно когда знакомы местные обычаи, это как раз не удивляет». Он помолчал и добавил. «Кстати, сердце так и не нашли». Остаток пути к машинам они проделали в молчании. Когда Клеман уже собирался сесть в свой автомобиль, Бертеги его удержал. «Зачем ты меня сюда привез?» Лейтенант застыл на месте. «Не знаю», — нерешительно сказал он. «Хотел, чтобы вы это увидели». Комиссар вспомнил застывший взгляд Моризо. «Они вырезали ему сердце!» «А эти люди проходили по делу Талько?» Взгляд Клемана словно бы затерялся в окрестных лугах. «Возможно», — он замялся. «Не помню, не уверен. Я знаю только, что мадам Моризо прекратила свои сеансы после этого дела. Вот это я точно помню». «Этому были причины? По крайней мере, ты можешь что-нибудь вспомнить? А то я смотрю, у тебя избирательная память о тех событиях». Клеман не заметил иронии или решил ее проигнорировать. «Моя жена пару раз к ней ходила. У нее артрит. У моей жены, я имею в виду, воспаление суставов рук. И эти сеансы ей помогли. Она утверждала, что стала себя чувствовать гораздо лучше. Во время процесса Талько Сильвия снова наведалась к мадам Моризо, но та больше никому не помогала. Причем обошлась с моей женой довольно грубо, буквально вытолкала ее за дверь. Поэтому ты хотел, чтобы я сюда приехал. Ты думаешь, здесь есть какая-то связь с нашей утренней... клиенткой?» «Не знаю», — вздохнул Клеман. «Я полагаю, что нет, но ведь вы босс. Есть тут связь или нет, вам все же нужно быть в курсе дел». Бертеги кивнул, нисколько не обманутый словами подчиненного. Клеман, судя по всему, был уверен, что связь есть. Не явная, не прямая. Но он не стал бы настаивать на личном участии начальника, если бы считал убийство быка незначительным событием. «Я собираюсь еще раз заехать в дом отдельно Гарек», — сказал Бертеги и, перехватив недоумевающий взгляд Клемана, добавил. «Да, сегодня утром я осмотрел его, но мне надо кое-что уточнить. К тому же в кабинете я почти не задерживался». Клеман кивнул и сел в машину. Она почти скрылась из виду, когда Бертеги включил зажигание. Комиссар уже готов был уехать, но тут какое-то движение слева привлекло его внимание. Мальчишка, 6 или 7 лет, Он стоял у низкого деревянного ограждения, отмечающего границу владений Моризо, и переминался с ноги на ногу, явно стесняясь, и также явно боролся с любопытством. Бертеге вышел из машины и направился к мальчишке. «Здорово, приятель!» — бодро сказал он. «Как тебя зовут?» Белобрысый мальчишка в застиранном свитере с Бэтменом на груди продолжал зачарованно смотреть на комиссара. «Жерар!» — наконец сказал он. «А ты полицейский?» «Я — да. А ты, Жерар?» Ребенок отрицательно помотал головой, очевидно польщенный тем, что взрослый представитель закона мог принять его за коллегу. «А пушка у тебя есть?» — спросил маленький Жерар. Бертеги улыбнулся. «Ну, есть». «Ты из нее убиваешь злодеев?» Бертеги слегка нахмурился. Благодаря телевизору большинство детей и даже его собственная дочь видели в полицейских прежде всего профессиональных убийц. «Тебе сколько лет, приятель?» 6 лет и 2 месяца». Это уточнение заставило полицейского улыбнуться. Жерар, очевидно, был из тех мальчишек, которые с нетерпением ждут, когда им можно будет войти в мир взрослых. Комиссар восхищенно присвистнул. «Надо же! А на вид ты гораздо старше. Ты живешь поблизости?» Мальчишка кивнул и, обернувшись, показал пальцем на ферму. «У Моризо!» — уточнил Бертеги. «Да, это мои бабушка и дедушка». «А где твои родители?» «Не знаю». Вот это всегда угнетало Бертеги сильнее всего. Ни убийства, ни трупы, ни насилия, ни нищета, а заброшенные несчастные дети. Это была самая тяжелая часть его работы, к которой он так и не смог привыкнуть. «Ты здесь живешь круглый год?» «Ну да». «И твои родители сюда ни разу не приезжали?» Ребенок серьезным видом отрицательно покачал головой. Бертеги вздохнул. «Скажи-ка, Жерар, ты любишь гулять по округе, да?» Вместо ответа ребенок улыбнулся, одного зуба у него не хватало. «А вчера вечером ты гулял?» «Да». «Ты не заметил ничего странного? Может, что-то видел или слышал? Знаешь, такой шум, как будто кто-то крадется. Человек или животное?» «Животные вчера были нервные, но это нормально». «Нормально? Ну, сегодня же первый туман, в эти дни всегда так бывает, хотя у нас тут он не такой густой». Жерар обвел рукой окрестности, и Бертеги понял. Эти равнины за чертой города по сравнению с ним представляли собой возвышенность, и туман как бы сползал отсюда на улицы Лавиля, чтобы там уже сгуститься. Ферма Моризо являлась как бы промежуточной остановкой для тумана, где он задерживался на пути к городу, но ненадолго. «Значит, и ничего странного», — повторил Бертеги. «Это из-за Хосе вы спрашиваете?» — спросил мальчишка с некоторой подозрительностью. «Просто интересно, что такой глазастый мальчишка вроде тебя мог заметить. Может, кто-то из взрослых тоже прогуливался? Сосед, например?» Жерар пожал плечами. «Нет. Да и потом, Хосе погиб не от руки соседа». Он произнес это убежденным и слегка неестественным тоном, как говорят дети, когда воспроизводят фразы и отдельные выражения, услышанные по телевизору или в кино. «Ах, вот как! Тогда о чьей же руки?» «Я не имею права говорить». Бертеги почувствовал, как кожа покрылась мурашками. «Я тебе обещаю, что никому не скажу». Жерар нерешительно покусал губы, водя глазами из стороны в сторону. «А пушку покажешь?» — наконец проговорил он. Сами по себе эти слова могли вызвать улыбку, но, услышав их, Бертеги буквально оледенел. Немного поколебавшись, он откинул полу пиджака и продемонстрировал кобуру. Глаза мальчишки загорелись при виде выглядывающей из кожаного футляра рукоятки пистолета. И Бертеги попытался вспомнить, доводилось ли ему когда-нибудь видеть восхищение в детских глазах, устремленных на орудие убийства. И хотя момент для этого был совсем неподходящий, он подумал, насколько же мир детства хрупок и уязвим, и как легко взрослые могут его разрушить или извратить. Бертеги запахнул пиджак. «А ты точно ничего не скажешь?» — настойчиво спросил мальчишка. «Обещаю и клянусь, я никому не скажу, что от тебя это услышал». «Окей». Жерар глубоко вздохнул, потом подошел почти вплотную к Бертеги и прошептал. «Это сделал призрак!» Комиссар нахмурился. «Призрак?» «Да. Новый!» Бартеги вдруг ощутил, что воздух стал прохладнее. Вечер уже наступил, и солнце почти опустилось за горизонт. Тени, вытянувшиеся у их ног, удлинились. «Ага. Значит, новый призрак!» — повторил Бертеги, стараясь, чтобы его голос звучал естественно. «И что ты о нем знаешь?» «Ну, я о нем ничего не знаю. Это бабушка знает. Она их всех знает». «Призраков?» Ребенок поморщился. Так его раздосадовала непонятливость собеседника. «Ну да, призраков. Это она с ними разговаривает. После аварии. Она их слышит». Жерар посмотрел на комиссара. «Но от этого ни у кого нет никаких проблем», — добавил он, словно догадываясь, что его слова звучат все же не совсем обычно. «Эти призраки добрые. Бабушка всегда так говорила. Здесь у нас на ферме все призраки добрые. Поэтому здесь так хорошо». «Но недавно появился новый призрак», — спросил Бертеги. Сейчас он был не вполне уверен в том, что этот разговор ему не снится. «Да», — вздохнул мальчик, — «новый среди остальных. А может быть, он не с ними, а сам по себе, потому что он злой». «И как его зовут, этого нового?» «Я не знаю, как его по-настоящему зовут. Бабушка называет его Тень. Она говорит, темная тень». После некоторого молчания Бертеги спросил. «А ты не знаешь, с каких пор он здесь?» «Нет. Но не очень давно. Кажется, бабушка его заметила несколько недель назад. Я много раз видел, как она стоит одна и разговаривает сама с собой. То есть это так кажется, что сама с собой, а на самом деле с ними, с призраками». Жерар заметно разговорился. Бертеги подумал, что груз тайны, который шестилетнему мальчугану приходилось носить в себе, был все-таки для него слишком тяжел. «Но на этот раз она велела ему уходить. Сказала, что уже слишком поздно и все кончено. Ты один, теперь все кончено», — так она сказала. Я это запомнил, потому что она повторила много раз одно и то же. А потом она меня увидела и рассердилась. Я так и не понял, почему. Раньше, когда она говорила с призраками, то всегда мне разрешала стоять рядом. И тогда она мне сказала, что появился новый призрак — темная тень. И еще сказала, если ты когда-нибудь увидишь его, Жерар, сразу зови бабушку. Я спросил, не дедушку? А она сказала, нет, только меня и больше никого. «Выходит, ты тоже видел призраков?» — удивился Бартеги. «Да нет, никогда. Но бабушка все равно не хотела, чтобы я гулял по вечерам. Поэтому я и не видел, что случилось с Хосе». Он помолчал, потом с грустью добавил. «Я любил Хосе. Может быть, он теперь тоже станет призраком». Бертеги снова подумал, что Жерару предстоит войти во взрослый мир с чертовски тяжелым грузом детских воспоминаний на плечах. Он уже собирался распрощаться с ребенком, но вдруг ему в голову пришла еще одна мысль. «Скажи, а эти призраки, они живут прямо здесь, на ферме?» «О, они везде живут. В основном, правда, в деревьях. Бабушка говорила, что раньше они зимой приходили жить в конюшню, но лошади их пугались, и тогда бабушка их попросила оттуда перелиситься», — по слогам выговорил он. «И теперь они живут везде». «И новый с ними?» Жерар пожал плечами. «Не знаю точно. Когда бабушка его прогоняла, она показывала вон туда». Бартеги некоторое время задумчиво разглядывал полуразрушенное строение на вершине небольшого холма из почерневших камней, примерно в 500 метрах от фермы, еще достаточно хорошо видное на фоне темнеющего неба. Он знал, что до пожара этот замок был одним из самых впечатляющих памятников Средневековья во всей Бургундии. Поместье Талькотьер, резиденция семьи Талько. Сейчас она представляла собой груду обугленных руин. Казалось, над ними все еще вьется слабый дымок. И напоминала беззубую улыбку старого сумасшедшего. Своими разрушенными донжонами, обнажившимися балками и хаотичными нагромождениями каменных обломков, очертания которых в сумраке выглядели причудливо и слегка жутковато. Оба некоторое время молчали, глядя на сгоревший замок. Как вдруг пронзительный вопль заставил обоих вздрогнуть и обернуться. «Жерар!» Вдали показалась мадам Моризо. Она торопливо осеменила по тропинке, ведущей от фермы к шоссе. Волосы ее были растрепаны, она запыхалась. Бертеги заметил, что мальчик весь напрягся. «Мне нужно идти!» — торопливо проговорил он. Но мамаша Моризо их уже заметила. Даже с такого расстояния можно было заметить, что ее тревога сменилась гневом. «Черт тебя возьми, Жерар!» — закричала она. «Я же тебе запретила уходить так далеко! Вечером ты должен быть дома, рядом со мной! Ты слышишь? Я тебе запретила одному гулять по ферме!» Жерар со всех ног помчался навстречу своей бабушке. Когда он подбежал к ней, она опустилась на колени рядом с ним, схватила его за плечи и несколько раз встряхнула, словно для того, чтобы заставить лучше запомнить ее наставление. Однако слов на таком расстоянии было не слышно. Затем она поднялась, крепко взяла внука за руку и повела к дому. Примерно на полпути она остановилась, обернулась и застыла на несколько секунд. И внезапно Бертеги ощутил ее ненависть. Почти физически. Словно в лицо ему ударил порывом ледяной ветер.